А когда он чуть подрастет, то придется шить ему дурацкие костюмчики на рождественские представления, и мамочка должна на них присутствовать, не правда ли?» Кэт покачала головой. На глаза у нее навернулись слезы. Она даже представить себе не могла, что между ней и Бригит возможен такой диалог. За исключением сестер, Рори и отца, она никого не любила больше Бригит. Именно Бригит научила ее, как стать взрослой женщиной, сильной и независимой. А теперь та лишала Кэт своей любви. Впрочем, все в конце концов это делают. «Ты говоришь так, словно моя беременность — это какое-то предательство», — сказала Кэт. Бригит засмеялась. «Ты предаешь не меня, Кэт, ты предаешь себя. Через 2 года ты будешь толкать коляску по захудалой пригородной улице и искренне поражаться тому, что сделала со своей жизнью». Кэт допила воду и очень осторожно опустила бокал на стол. «А знаешь, Бригит, в чем проблема на самом деле?» — спросила она. «Вовсе не в самодовольных и ограниченных матерях, а в таких прокисших старых калушах, как ты». «Прокисших старых калушах, как я?» «Именно такие, как ты, боятся, что ребенок сломает их образ жизни. Я советую тебе родить ребенка, Бригит. Он сделает тебя добрее». «Послушай-ка, давай не будем ссориться. Я же тебя не увольняю и вообще ничего плохого не хочу сказать. Ты же знаешь, как ты мне нужна». Кэт подхватила плащ со спинки стула. «Я знаю, что ты меня не увольняешь, Бригит, потому что я ухожу сама». Уходя, Кэт слышала, как Бригит позвала ее, но не обернулась. Она вышла из мамы-сан, думая о том, до чего же все забавно получается. Она слышала о женщинах, которые теряли работу во время декретного отпуска, таких было много. Но она ничего не слышала о тех, кто вылетал с работы просто потому, что заимел булочку в духовке. Она погладила живот вверх, вниз, и подумала о том, что же им теперь делать, всем троим, их маленькой семье. Возле ресторана под дождем стояла Джессика. «Я совсем не хотела, чтобы все так вышло», — сообщила она. Кэт сразу не сообразила, что сестра имеет в виду. То ли она не хотела промокнуть до костей, то ли не хотела держать в своем сердце столько обиды и злости, то ли не хотела оставаться бездетной среди внезапно забеременевших сестер. Кэт не знала в точности, что имеет в виду Джессика, но зато понимала, что та чувствует. Поэтому взяла сестру под руку, вдохнула исходящий от нее аромат и прижалась к ней крепко-крепко. Она так ее любила. И сейчас, под дождем, возле пустого ресторана, женщины на короткое время забыли о маленькой жизни, которая росла в одной из них. Когда Поппи не плакала, она лежала между своими родителями, и они смотрели на нее так, словно это не разорвавшаяся бомба, которая в любой момент может шарахнуть прямо им в лицо. Ребенок спал, но взрослые не могли заснуть. Они даже дышать боялись, чтобы, не дай бог, не разбудить девочку. В ее плаче им виделось нечто загадочное. Кто бы мог подумать, что столь маленькое тельце может издавать такие оглушительные звуки, причем такие горестные, полные гнева и обиды. Родители были измучены и напуганы, не в силах перекинуться лишним словом. Они решили, что их ребенок самый крикливый на свете. Между тем из блестящих розовых десен малышки начали проклевываться первые молочные зубки, а из носика, такого крошечного, почти незаметного, непрестанно текли сопли, и этого было достаточно, чтобы превратить жизнь 2 взрослых в настоящий кошмар. В конце концов, Меган перед самым рассветом забылась беспокойным сном, но почти тут же, по звонку будильника, ей пришлось вскакивать снова. И вот она уже устала, карабкается по лестнице знакомого ей дома в Санни-Вью, вся в мыслях о ребенке, об этом пришельце, который ни с того ни с сего стал центром ее вселенной. Ее жизнь, вернее, их жизнь, в одночасье изменилась кардинальным и непредсказуемым образом. Когда к ним приезжала Джессика, малышка вела себя отлично. Ее личико, при виде которого Меган замирала от любви и счастья, светилась от радости. Поппи была рада Джессике. Она стала узнавать свою тетушку, и пока Меган отсчитывала побитые щербатые ступени бетонной многоэтажки Санни-Вью, она не переставала удивляться. Неужели Поппи уже умеет любить? И неужели любит Джессику больше, чем ее, родную мать? А с другой стороны, кто может ее в этом обвинить? С ребенком Джессика вела себя раскованно и естественно. Меган же ни на минуту не могла освободиться от внутренней напряженности и озлобленности. Она стала совсем не такой матерью, какой собиралась быть, и причину этому видела не только в недостатке сна. Меган постоянно ждала, что вот-вот стрясется что-то ужасное. Иногда, когда ребенок уставал от собственного плача и засыпал, Меган ложилась возле кроватки так близко, чтобы слышать дыхание девочки. И не в силах побороть страх, постоянно проверяла, жива ли ее малышка. Долгими часами женщина молила об одном, чтобы Поппи наконец уснула, но когда та действительно засыпала, Меган обуревал страх. Ей начинало казаться, что дочь умерла. Любовь к дочери словно поработила Меган. Из этого рабства ей не освободиться никогда. Это была первая и единственная любовь, от которой она никогда не сможет уйти, которую никогда не сможет преодолеть, которая будет длиться до конца ее дней. Эта мысль одновременно вдохновляла ее и повергала в депрессию. Меган постучала в покорябанную грязную дверь. Ответа не последовало, хотя изнутри доносилась музыка. Джастин Тимберлейк обещал веселить свою девушку всю ночь напролет. Меган снова постучала гораздо громче. Наконец дверь открылась, и женщина оказалась посреди непередаваемого хаоса.